Глава 21. Наша жизнь полна сюрпризов. Сижу в баре, потягивая пиво. Прошедшие пару недель выдались на редкость напряженными. И похоже на то, что мои мечты об аудиенции у принцессы и последующей карьере так и останутся мечтами. А все так хорошо начиналось. Спустя пару недель боев во славу принцесски меня все же заметили и пригласили в регулярный флот. Сулили горы золотые, со страховкой в придачу. Так что я повелся и вступил в ряды ВКС Империи. Наш третий ударный флот совершал тогда патрулирование в секторах, граничащих с федеральными. Время было условно мирное, и мы в основном патрулировали и гоняли пиратов. Да и пираты в том секторе так, одно название. Тяжелых кораблей-то у них практически не было. Пиратская «Аврора» — редкость. Это в других секторах они распоясались, даже станциями обзавелись, причем практически легально. А тут, ну максимум, что они могли сделать, разбить люки трюма транспорта, похватать, что вывалится, и свалить до нашего подхода. Так что мы на своих «Аврорах» и «Кайманах» особо-то и не напрягались. Патрулировали, скучали и временами испытывали новое оборудование, которое наши умники изобретали. Адмирал наш крутой был мужик. Гонял нас конкретно, хотя и имел слабость, дочь-красавицу. Она тоже у нас служила под девичьей фамилией матери. Так вот, ему, адмиралу нашему, тоже было скучно, и он развлекался маневрами или тревогами разными. То, значит, отрабатываем групповое маневрирование всем флотом, то эвакуацию с колонии. Выдумщик он большой был, да... Вот и задумал он очередные учения провести, проверить, как слаженно мы маневрируем. А для придания веса этим маневрам он телевизионщиков пригласил, чтобы они репортаж, значит, сняли. Ну и растиражировали везде, какие герои тут служат и как он ими успешно командует. Телевизионщиков прибыло аж два корабля. И среди них модный тогда журналист был, не слезал с экранов. Чуть что где случится, он уже там. И рассказывает. Как бишь его звали-то? Эх, не помню уже. Да и ладно. Но красавец он был. Да, как с обложки. Как наш адмирал его вытребовал, что обещал, не знаю. Но с этим хлыщом успех репортажа был обеспечен. Мы на своем носителе на ушах стояли. Вылезали все укромные уголки. Помыли что можно. Даже некоторые детали заменили с простых на медные. И драили их по три раза в день. Но оно того стоило. Когда телевизионщики прибыли, наш авик сверкал лучше новенького. Блеском медяшек глаза резало. Даже их проняло. В репортажах они так и говорили, типа «Лучший корабль империи! Элитный экипаж!» Да и адмирала не забывали нахваливать. Сначала они наш быт и все такое снимали. Типа трудовые будни боевого корабля. Потом начали тревоги снимать. Раза четыре переснимали, как мы вылетаем из кубриков и к своим кораблям несемся, а там уже техники суетятся. Постановка? Конечно, но красивая. Хоть в учебник вставляй. Так мы слаженно выбегаем, несемся чуть ли не в ногу к кораблям и взлетаем в кабины. И доклады готовности. Первый готов, второй, третий и так далее. Сняли эту беготню. Перешли к съемкам старта кораблей. Адмирал тут им спецборт подогнал, свой катер. С него и обзор лучше, вертки он, да и комфортный. Вот с него они и снимали, как мы стартуем. Тоже несколько раз переснимали, чтоб красиво. Волной выходили и тут же в построение собирались. С построением-то все легко было. Отрабатывали мы этот маневр часто. А вот с красивым вылетом пришлось повозиться. Но и это сделали, и перешли к следующей фазе. Наши силы должны были красиво пройти мимо астероидного скопления, а оператор снимал бы это как бы из засады. Потом примонтировали бы туда кадры боев, и геройская победа для зрителей готова. И все довольны. Зрители красивой картинкой, журналисты громким репортажем, мы премиями, адмирал... Ну, о его планах мы не знали. Может, еще одну звезду на погоны шлепнут. Вот с таким маневром катер с операторами и журналистами выдвинулся к тому скоплению. Адмирал, дабы избежать случайностей, отрядил свою дочку пилотом на катер. Так она и в маневрах участия принимать не будет, столкновения всегда возможны, и в высшем свете покрутится, связи заведет. Все полезнее, чем просто так для картинки штурвал крутить. Он только одного не учел, что его дочь втюрится по уши в столичную знаменитость. Мог бы и сам догадаться, девка-то в самом соку, а наши морды уже опостылили, не то что ей, друг другу. А тут такой кадр. Уж не знаю, сама она в него или он ее охмурил, но ходила за ним хвостиком, в рот смотрела. А тут еще и возить его постоянно. Так что результат был очевиден. Нам, в отличие от адмирала нашего. Вылетели мы, построились парадный строй крестом и неспешно двинулись к астероидам. Делов-то, пролететь мимо и потом по получении сигнала красиво, не роняя строя, развернуться. Летим. По связи анекдоты травим и обсуждаем, чем наша дочка со столичным сейчас занимаются. Воркуют или уже к более серьезному занятию перешли. Благо там и койка, и душ имеются. И вдруг где-то на третьей пути ловим СОС с адмиральского катера. Ну, наши остряки тут же предположили, что случайно тревожную кнопку задели и стали прикидывать, в какой позе нужно на пульт залезть, чтобы ее нажать. Внимания не придали. Думали, случайность или шутка. Повторный СОС. И по открытому каналу дочка. «Спасайте! Мол, тут пираты!» Мы, значит, опять в смех. «Какие нафиг пираты? Мы эту кучу камней раза 4 сканили. Нет там никого и ничего». А она надрывается. «Быстрее давайте! Нас сейчас на абордаж брать будут!» Ну, мы, понятное дело, полный врубили и к ним. А тут еще оператор с борта катера картинку дает. И вправду, неопознанные корабли. Тут мы форсаж врубили. Смотрим, выскакивает из-за камней катер наш, а за ним с десяток камбал. И по нему все садят. Вот тут-то мы реально струхнули. А как грохнут? И ее, и его. Нас же потом по таким углам распихают. Будем черные дыры патрулировать. Ждем как можем, но, увы, дистанция. Не успеть. Никак. Опа! А пираты огонь прекращают и стыкуются. Убивать, значит, не хотят. Заложников брать будут, ну и выкуп требовать. Нам вот чуть-чуть не хватило. Только приготовились открыть огонь, как и катер, и пираты развернулись и ушли в гипер. Ну, наши ощущения вы себе представить можете. Стали разбираться, как это вообще могло произойти. У нас под носом. Еще раз прочесали астероидное поле, а на некоторых, особо крупных камнях, следы от якорей. Пираты-то не дураки были, зацепились за них и полностью вырубили все системы. А сканеру, что мертвый камень, что кусок металла без энергии, все едино. Единственным результатом наших поисков стал конт. Его на тросике к одному булыжнику принайтовали. Мы на него сразу и наткнулись. Сначала решили, что мина. Просканили. Нет, обычный пустой конт. Приволокли на базу, вскрыли, там записка. Так, мол, и так, хотите девку вернуть, прибывайте для переговоров по таким-то координатам. И подписана она тем столичным. Адмирал от всего этого слег с нервным расстройством. Ну а мы думать стали, как выкручиваться. Хотя думать-то особо и нечего было. Лететь нужно. Ну а так как наше звено ее, того, профукало, то лететь кому-то из наших. Кинули жребий, мне выпал. Упс. Хотел на своем каймане, но отговорили. И верно, чего пиратов-то дразнить. Взял старую камбулу. Просто старую, но в хорошем состоянии. Да и техники ее перед вылетом еще раз осмотрели, подтянули, отладили. Умники наши тоже в стороне не остались. Посадочные опоры нового типа подогнали, чтобы мог теперь где угодно садиться. Хоть к каменюге присосутся, хоть на любую планету можно. Лишь бы площадка подходящая была. Сканер мощный тоже добавили, правда, я просил стволы помощнее и реактор, не дали. Зачем тебе? Если не убьют сразу, вернешься, а завалят. Мы тогда все молодые были, добрые. Вылетел Савика родного и почапал в указанную систему. Не лучшее место, практически дохлая звезда и пара мертвых планет. Прибываю по указанным координатам, вываливаюсь в обычное пространство. Никого, только... Навигационный буй висит. Подгребаю к нему, сканирую, и он мне выдает следующие координаты в этой же системе. Двигаю туда, отлетел от буи всего ничего, выдергивают в обычное пространство. Четверо на кречетах. «Ну что, служивый, добегался?» «Да я и не бегал», — отвечаю. «Сами ж позвали, вот я и прибыл». «Смелый такой или девка нравится?» «Так не переживай. Не договоримся, коли оставайся с нами, авось и тебе перепадет». И ржут. «Вы не ржите», — отвечаю. «Курс указывайте, куда тут двигать?» «И укажем, и проводим». Взяли меня в коробочку и повели. А что мне делать-то оставалось? Один на один еще б справился, но против четверых — без шансов. Вот на «Авроре», да, смог бы побарахтаться. Лететь было недалеко, с десяток светосекунд. Вышли из сверхскорости, смотрю и офигеваю. Корабль здоровенный и абсолютно незнакомый. Силуэт незнакомый, в смысле. Вроде как и носитель, посадочные шахты видны, но и башни орудийные есть. Понятно, что старый, даже древний. Это уже потом я нашел его в справочниках войны с гаргами. Был такой класс тогда, носитель прорыва. Нес несколько усиленных эскадрилей и броню оружия тяжелого крейсера. Их всех после войны списали. Как он до наших времен дожил, не представляю. С сопровождением мне передают, чтобы двигал на 10-ю платформу. Иду вдоль борта. Ого, а тут целая дюжина платформ. Нахожу индикацию 10-й платформы. Сажусь. Снимаю шлем, ставлю его на панель и выхожу. Прямо в руки охраны со стволами. «Эй», — говорю, — «полегче. Чай парламентер я». Стволы опускают, но продолжают следить. Меня обыскивают и под конвоем ведут. На мостик, это я сразу понял. Ну а где еще их боссу парламентера принимать? Вот что хорошо было в тех древних кораблях, так это размах. Мостик просто гигантский, хоть в боулинг играй. И отделка-то сохранилась. Деревянные панели, пол паркетный. Прямо не корабль, а дворец какой-то. Подводят меня к возвышению перед обзорным иллюминатором, тоже не маленьким, а там наша девка и журналист. Обнимаются. Ну, кашлянул. На меня ноль внимания. Я еще раз. Пофиг. Тут меня конвоиры в бок пихают, типа «не туда смотришь». Поворачиваюсь, в сторонке мужик стоит. В обычном комбезе, безо всяких там нашивок, цацок. Вот только по нему сразу видно, он тут хозяин. Подхожу, представляюсь. Так, мол, и так, прибыл для переговоров по возвращению этих. Киваю на парочку. «Возвращение, говоришь?» — спрашивает он меня. «А если они не хотят?» «Возвращаться». «Как не хотят?» «Сам видишь. Любовь и прочие шуры-муры». Озадаченно на него смотрю. «И что теперь? Мне-то что делать?» «Ну как что? Сейчас тебе флешку с видео дадим, как мы их тут пытали и требования там наши». «Пытали?» — перебиваю его. «Что-то по их виду не скажешь». Он и присутствующие начинают улыбаться. «Ага, пытали. В девчонке хорошая актриса умерла. Ну а журналист ваш, он по профессии лицедей. Ты сам только не смотри, а то лететь не сможешь. Ребятки наши с кетчупом перестарались. А тебе это довести своим еще нужно. Остошнит тебя, еще захлебнешься в скафандре-то». Непонимающе смотрю на него. «Так я ж расскажу, что я тут видел», киваю на парочку. «А тебе кто поверит-то? Вот видео. Там же ее и его письма с просьбами о помощи, ну и наши требования. А ты? Может, мы тебя завербовали тут, а? Странно как-то завербовали, чтобы я против вас же и говорил. А это наш хитрый план такой. Ты давай отдохни. Душ прими, если хочешь. Ребята тебя в бассейн проводят или в сауну». «Тут и это есть?» «Да тут много чего есть». Он любовно гладит обшивку. «Любили наши прадеды комфорт. Да и строили надежно. На века». И кивает охране, чтобы меня увели. Тут мне вручили небольшой контейнер с флешкой и выпроводили с мостика. Напоследок оглянулся, но парочки на мостике уже не было. «В гнездышко полетели голубки», — прокомментировал один из моих охранников. Его спутники с готовностью закивали головами. «Заложники? Пытки? Не, это я попал. И ведь действительно, расскажи я правду, кто мне поверит-то?» Голос простого пилота против адмиральской дочери и звезды новостей. Еще и посадят за клевету и издевательство. Верно тут все их вожак рассчитал. Только мы на летную палубу вышли, от бассейна я отказался. Хотелось побыстрее свалить отсюда. Как по кораблю раздались сигналы боевой тревоги. Конвоиры мои, до этого не проявлявшие какого-либо негатива, резво скрутили меня и поволокли куда-то. «Эй!» — говорю, «мужики, вы чего?» Вместо ответа мне прямо на бегу сунули в морду. Конкретно так, чуть не отрубился. «За что? Я же ничего...» «Ничего?» «Хресть!» — прикладом по ребрам. «А кто, сука, навел федералов? Маячок, гад, приволок!» И опять по ребрам. Приволокли к какой-то двери, попутно приложив о переборку. Открыли дверь и зашвырнули внутрь. Заперли и, судя по топоту, разбежались по боевым постам. Ни хрена не понимаю. Маячок? Я навел? Поганая ситуация. Отполз к стене, кое-как устроился. А что мне оставалось-то? Только ждать. Наши победят — вытащат. Не победят — точно эти к стенке поставят. Или за борт. И хорошо еще, если просто пристрелят. Подыхать в космосе не самое приятное занятие. Ого, корпус моего пристанища начал содрогаться. Но без ожидаемого грохота от попаданий по нам. Неужто это старье еще и стрелять может? Корабль вздрагивает в очередной раз. На этот раз раздаются шипение и скрежет. Походу, тяжелым лазером уже по нам всадили. Шипение повторяется ближе. Но точно. Из тяжелых кромсают, пролетая над кораблем. Шипит прямо над головой. Явно потоковыми садят. Мне-то бояться особо нечего. Этот закуток где-то посередке всей туши. Тут я в безопасности, даже если этот антиквариат на куски развалят. Что, кстати, маловероятно. Строили тогда на совесть. Я уже практически расслабился и приготовился подремать, как дверь в мою клетушку распахнулась, и на меня уставился ствол. «Быстро! Пошел!» Опять те же охранники. Блин, только расслабился. Встаю и тут же получаю тычок стволом. Отлетаю к стене. «За что?» «Это задаток, тварь. Атаман тебе придумает повеселее казнь. Сука, навел на нас!» Меня, так и не поднявшегося с палубы, вытаскивают за ворот легкого скафандра, попутно отвесив пару плюх. «Бегом, сука, резче, резче!» Бегу с ними, подгоняемый отнюдь недружескими тычками стволов в спину. Корабль сильно вздрагивает. Ого, это уже не лазеры. Тут калибр покрупнее будет. Сотрясение, может, и не сильное было, но мне хватило. Падаю на колени. Тут же получаю знатный пинок по хребту, от которого плашмя валюсь на палубу. Пытаюсь встать, но очередное сотрясение корпуса снова валит на пол. Получаю пинок и еще один. Пытаюсь встать, но внезапно раздающиеся над головой очереди убеждают изменить это решение и просто полежать. Вжимаюсь в пол. Поверх моей тушки идет стрельба, перемежаемая матом моих охранников. Приподнимаю голову, наши. Абордажная партия в штурмовых доспехах отгоняет от меня охрану. На всякий случай раскидываю в сторону пустые руки. Не дай бог решат, что я с оружием. Через меня перепрыгивают несколько человек, и звуки перестрелки начинают удаляться. Встаю, точнее пытаюсь. Кто-то опять хватает меня за ворот и тащит вверх. «Ты кто такой?» — спрашивает фигура с шевроном старшины. «Да свой я, свой! Парламентером был тут!» Он продолжает держать меня под прицелом. «Вам что, не сказали?» Отрицательное качание шлема. «Как это? Меня ж сюда послали! Первым!» «Первую делегацию переговорщиков, — информирует он меня, — полностью перебили, при входе в систему. Но мы тут неподалеку были. Вот нас и дернули сюда». «Делегацию? Перебили? Не понимаю, я же один был». «Еще раз спрашиваю, ты кто такой? Пират?» «Нет, ну как вам объяснить-то?» «Черт, а и вправду, как доказать-то, что я свой? Скаф у меня без эмблем, сняли, чтобы не раздражать бандюков, по совету психолога. Документов тоже нет. Я на Камбале сюда прибыл. По его номеру пробейте». Он поднимает опустившийся было ствол. «Некогда мне. Сдается, что ты из этих». Кивок в сторону коридора. «Стой, да свой я, свой!» Опять взрыв, теперь явно внутри корпуса. Воздушная волна швыряет меня на старшину. Он рефлекторно отбрасывает меня рукой. Ну да, с усилителями-то я для него в весе котенка. В очередной раз торможу тушкой о переборку. И опять стрельба. Теперь звуки стрельбы приближаются. Старшина замахивается на меня бронекулаком. Действительно, обреченно думаю я, зачем патроны тратить? Он мне и так голову проломит. Но в него кто-то всаживает очередь. Теперь его черед лететь к стенке. Из коридора вываливает очередная толпа в броне. Но без эмблем ВКС Империи. «О, смотри, наш!» Меня теребят за плечо. «Жив?» Киваю. «Двигай на седьмую палубу. Мы там закрепились. Сейчас обход закончим и будем прорываться к транспорту на третьей летной. Запомнил?» Киваю. Мне в руки суют ствол старшины. «Давай-давай, шустрее, прикроем!» Качаясь, бреду по коридору. «Седьмая палуба? Это где хоть? И зачем мне туда? И на какой я сейчас? По переборкам ни планов корабля, ни схем эвакуации. Ничего. А ведь что в школе, что в училище. Мы же изучали ту войну. И корабли. Ведь говорила мне мама, учись, знания лишними не бывают. Нет же, теперь и подохну здесь от своей тупости». Набредаю на какую-то лестницу. И вверх, и вниз ведут широкие ступени. После нашей тесноты размах просто поражает. Останавливаюсь и пытаюсь сообразить, куда двигать. Вверх или вниз? По идее, внизу должны быть трюма, реактор, склады разные. Летная палуба где-то в центре, мостик выше. А я-то где? Очередной взрыв сбрасывает меня вниз по ступеням. Кувыркаюсь до пролета и опять об стенку. Хорошо хоть сейчас не головой, а другим местом, удаленным от головы. Но тоже больно. Встаю, на стене пролетом ниже крупная надпись по трафарету. Летные палубы, платформы. И цифра от 1 до 12. Бегу к 10-й платформе. Про себя молюсь, чтобы реакторы корабля не сдохли, и на платформе была бы атмосфера. Шлема-то нет. На платформе одиноко стоит моя камбала. Даже лесенку не убрали. Залезаю в кабину, пристегиваюсь и нахлобучиваю шлем. Корабль опять вздрагивает. На какой-то момент мне кажется, что я падаю. Хотя куда в космосе можно падать? Неужто реактор разбили? Освещение моргает и сменяется аварийным. Походу и вправду разбили, но силовое поле, отделяющее выход в космос от платформы, все еще держится. Врубаю двигатели и чуть-чуть приподнимаю кораблик над палубой. Убираю опоры. Корабль опять трясет, но мне это уже не так важно. Я оторвался от его палубы и на малом ходу ползу к проему выхода. Вываливаюсь из корабля и сразу выжимаю полный ход. Мимо меня проносятся залпы лазеров. Надо отойти. Не то наши зацепят при обстреле этого динозавра. Вызываю своих. «Центр управления полетами, ответьте! Говорит пилот Камбалы, борт номер 2375, ответьте!» Мимо в опасной близости опять проносятся залпы. «Не стреляйте, это борт 2375, свои!» «Какой ты нах свой, сука! Замочил парламентера и делегацию, а теперь свой? Сдохни!» И опять по мне. Делаю горку с разворотом. «Не стреляйте! Это я! Вы что, совсем охренели? Это ж я! Головка от торпеды! Мочи, тварь! Нашего завалило, теперь под своего косит!» Черт, так и убить могут. Верчусь вдоль горизонтальной оси и в случайный момент ухожу влево. Со стороны это напоминает кривую спираль. Красиво, наверное. По мне попадают, щиты падают наполовину. «Вы что творите-то, уроды, свой я?» В ответ мат и залпы. Смотрю на радар, ни хрена ж себе. За мной несется около десятка кораблей. Комп перебирает отметки преследователей, в основном авроры. «Авроры, блядь! С моего авика!» Называю пилотов по именам, прозвищам, пытаясь доказать, что я свой. «Мочим, гада! Наверняка выпытали! Ух! Тьфу ты! На корабле чуть тот старшина не завалил, теперь тут свои замочат!» Жму кнопку выхода на сверхскорость. К моему удивлению, комп начинает накачку генераторов. Пока они наполняются энергией, продолжаю крутиться, постепенно набирая попадания и теряя энергию щита. В последний момент перед прыжком получаю несколько попаданий подряд и на сверхскорость ухожу с хорошей дыркой в броне. Ну, положим, из боя-то я вырвался. А дальше что? Куда податься-то? Был бы я на своем каймане, да и пофиг, перебрался бы в Федерацию или еще к кому прибился. Но он-то на имперской станции, там, у принцессы. А я тут, на хилой камбале. Долететь туда не проблема, сосалка топлива есть, но я же в империи объявлен дохлым. Первый же патруль при сканировании будет сначала удивлен наличием покойника в кабине еще и угнанного военного корабля, а потом, решив, что это новый развод от контрабасников, завалит меня нахрен. Мне им даже и противопоставить-то нечего. Не из импульсного же лазера отстреливаться. Тем более из самого легкого и дешевого. Шанс проскочить есть, конечно, но с моим везением это как-то не айс. Идей нет вообще. Болтаюсь себе над плоскостью системы и пытаюсь что-нибудь придумать. А движение тут резко возросло. Все новые и новые корабли выныривают из гипера у местной звезды и несутся туда, откуда я только недавно выскочил. Наверняка сейчас там все руководство сектора, и военное, и гражданское. Лавры делят и пиарятся, как, мол, мы героически нашли и обезвредили. Фу! С такими совсем невеселыми мыслями продолжаю нарезать круги. Что характерно, всем тут присутствующим пофиг на тот факт, что над ними кто-то там висит. Потом уже, во время пьянки со знакомыми военными, удалось узнать, что меня видели над эклиптикой, но военные решили, что это гражданские повесили наблюдателя, а гражданские, что это силовики ретранслятор там вывели. Спустя некоторое время замечаю, что из того района, где шел бой, выскакивает кораблик и рвет прочь из системы. На автомате сканирую его. Опа! Да это же наш адмиральский катер! Интересно, кто на нем сваливает из драки? Начинаю его преследовать. Катер закладывает вираж, моя автоматика докладывает о готовящемся прыжке. Пытаюсь сблизиться, но дистанция слишком велика. Хоп! И он исчезает. Только след перехода в гипер остался. Цель утеряна. Возможно, провести сканирование гиперследа. Проводить? А мы можем? Имеющееся оборудование позволяет проведение подобного анализа. А я и не знал, что мне сюда напихали, даже анализатор гиперследа. Возможно, и маячок действительно был. Анализируй. Выполняю. Спустя секунд 15 комп выдает название системы, куда ушел катер. Прыгаю за ним. Система с мертвой звездой. Не заправится. Черт, у меня меньше полбака. Если катер ушел дальше, могу потерять. Комп быстро находит след единственного прыжка. От катера это или нет, не знаю, но выбор невелик. Прыгаю, благо дистанция позволяет. Выскакиваю из гипера около ярко-желтого светила. Корабль автоматом выпускает топливозаборник и начинает закачивать топливо в уже почти пустой бак. Я же осматриваюсь. Ничего. Только на границе поля радара успеваю заметить промелькнувшую отметку какого-то корабля. Катер или случайный путешественник? Отметка корабля сливается с полусферой гравитационного колодца четвертой планеты. Ладно, сейчас закончу заправку и посмотрю, что там такого интересного. Из-за диска планеты корабль так и не показался. Значит, либо сел, что маловероятно, либо на орбите есть станция. А в такой дыре может быть только пиратская платформа, это точно. А пираты друг друга любят не особо. Это хорошо. От размышлений и планов меня отрывает посвист компа, сигнализирующий о перегреве всех систем. Ё-моё, уже за 70 градусов нагрев перевалил, а заполнено только 2/3 бака. Отворачиваю от звезды и какое-то время охлаждаюсь. Снова сближение и заправка. Всё, бак полон, можно двигать к планете. Выхожу на орбиту четвертой планеты. Мертвого каменистого шарика. Станции или хотя бы платформы нет. Неужто сел? Это же адмиральский разъездной катер, он только в ангар сесть может. Врубаю сканер в активном режиме на полную мощность и начинаю облет планеты. Пусто. Горы, ущелья или какие-то трещины есть. Но вот признаков чего-либо искусственного нет. Даже следов от залежей металлов нет. Перехожу на сверхнизкую орбиту, рискуя свалиться в колодец планеты. перекидываю всю мощность на сканер. Пусто. Второй круг тоже ничего. Третий — результат тот же. Проверяю полярные области. На северной — ничего, кроме большого катера. На южном сканер высвечивает плоскую равнину. Куда ж катер-то делся? Перехожу на безопасную высоту и в очередной раз сканирую все вокруг. Внимание! Обнаружена цель! Внимание! Что? На радаре от планеты удаляется отметка. Делаю резкий разворот и ложусь на курс преследования. Внимание! Цель начинает подготовку к гиперпереходу. Да заради бога, не уйдешь. На радаре видно, как цель внезапно... раздваивается? Что это он сбросил? Мощности радара не хватает определить сброшенный груз. Цель потеряна. Анализировать след? Да. Приступаю. А тем временем я нагоняю сброшенный груз. По виду обычный грузовой конт. Сканирую. Биологическое содержимое. Может, мусор выбросили или гальюн перед прыжком продули? Так, около 50 килограмм. Ого, они жрать, и, миль пардон, срать. Там что, взвод, что ли, сидит? Так, там места всего три. Да и то, как я помню, перед теми съемками одно место демонтировали, чтобы камера влезла. А для двоих точно много дерьма-то. Хотя, журналист адмиральская дочка. Дочка. Я же с ней последнюю флюорографию проходил. Она еще при мне пожаловалась, или похвалилась, кто этих девок разберет, что ровно 50 кг весит. И тут столько же. А чего это она в конт залезла? Ну, в принципе, так, в конте можно быстро с одного корабля на другой перебраться. Но других-то кораблей нет. А конт провисит еще минут 20, потом разрушится. И что мне делать? Ловить или подождать? Ну, поймаю, а дальше что? Это же не Кайман, Камбала. А тут место только одно. И трюм на два конта. Остальное доп. Оборудованием занято. Пока думал, произошло два события. Комп определил, куда упрыгал катер, и конт оказался совсем рядом. Загружаю конт в трюм. Потом разберусь, что там. И прыгаю за катером. Тут уже вполне себе цивилизованная система. Судя по справочнику, две полноценные станции, одна платформа и целых три пояса астероидов, где копают руду. Соответственные движения. Потоки кораблей снуют от звезды к станциям и от станций к поясам. Беру курс на ближайшую станцию и перебираю, сканирую корабли. В основном грузовозы, немного полицаев, от них стараюсь держаться подальше, но не выбиваясь из потока. Несколько свободных охотников. А вот и мой клиент. Катер. Начинаю его преследовать, но он внезапно уходит под плоскость и закладывает вираж. Меня засек? Вряд ли. Я спокойно иду в потоке. Полицаи им заинтересовались. Не наблюдаю я их активности, никто на перехват не идет. А катер тем временем описывает практически петлю и прыгает. Комп, куда он? Анализирую след перехода. Ждите. На всякий случай повторяю его маневр и ложусь на курс примерно в том же направлении. Ну, мне кажется так. Комп завершает анализ и высвечивает результат. Он обратно прыгнул. Зачем? Разве что он забыл что-то там. Или выкинул опрометчиво что-то ценное. А конт-то у меня. Ну да мне-то возвращаться туда незачем. Завершаю разворот и двигаю к звезде. Отсюда ушел, сюда и вернется. А я пока топливо подкачаю. Спокойно закачиваю топливо, удерживая корабль от перегрева. Все же неприятно под этот посвист маневрировать. Нервирует он меня. Могли бы, ну там, звонок поставить или какие колокольчики. Да хотя бы звук чокающихся стаканов. Вот сразу понятно было бы. Водка греется. А тут свистит что-то. От раздумий о выборе нового сигнала перегрева меня отвлекает стук. Тук-тук-тук, и будто кошка скребется. Я даже головой вертеть стал. Вдруг кто снаружи стучится? Вот ей-богу, первая реакция была. Головой верчу, сквозь стекла кабины таращусь. Ну кто там быть-то может? Я ж только из гипера. А стук продолжается. И поскребывание. Смотрю на термодатчик. Может, это сигнал сбился со свиста на это? Не, нормальные 34 градуса. Тук-тук. Шкр-тук. Блин, так и свихнуться можно. Еще раз осматриваю кабину. Нет, все штатно. Вот если только тот ствол от старшины, так я его за кресло засунул. С трудом втиснул. На всякий случай изгибаюсь в кресле и проверяю. Нет, крепко сидит. Не люфтит. Тук-тук-тук-тук. Прислушиваюсь. Вроде снизу стук. А что там у нас? Реактор ближе к корме. Баки топливные еще дальше. Капаситор вроде в центре корпуса. Запускаю диагностику систем. Норма. Тук! Только трюм там с одним контом. Может, в нем что катается? Даю команду открыть межпалубный люк. Он дает доступ из кабины в трюм. Зачем его сделали, понятия не имею. В теории, в трюм можно матрас бросить и спать там. В кабине-то места нет. Даже кресло не откинуть. Но спать в трюме — фи. Люк сдвигается в пол. Трюм как трюм. Часть, как я и ожидал увидеть, отгорожена легкой переборкой. В креплениях штатно лежит конт. Пинаю его ногой. В ответ из него, точно из него, раздается стук. Что за хрень? На всякий случай вытаскиваю карабин старшины. Со стороны, наверное, еще то зрелище. Пилот, сидя на краю люка, целится в конт, пытаясь ногой отогнуть защелку крышки конта. После нескольких попыток защелка поддается, и крышка распадается на две половинки, открывая нутро контейнера. Ну да из него выползает звезда журналистики. «Не стреляйте!» Он задирает лапки. «Логично, я же в него целюсь». «У меня нет оружия, не стреляйте!» «Что ты тут, там, здесь делаешь?» «Поймите меня, я...» «Колись, чего они тебя выкинули?» Не свожу с него ствол. Он мнется. «Это не они, я сам от них сбежал. Пробрался в трюм и вот...» «Как это ты сумел?» Не верю ему я. «И в конт залез, и ручку шлюза дернул. Не сходится». «Я веревочкой!» Начинает он. «Залез в конт, а ее на рычаг!» Но тут нас прерывает сигнал компа. «Обнаружена цель с указанными характеристиками. Обнаружена цель!» «Так», — говорю ему, — «ты пока тут посиди, потом продолжим». И компу, предварительно убрав ноги из люка, «задраить люк трюма!» Сажусь в кресло, не слушая приглушенных воплей моего пассажира. «Так, ну что тут у нас?» «Ага, катерок». «Комп, связь с целью». «Кто?» — спрашивает меня обезличенный компом цели голос. «Привет, старина», — радостно ору я. «Вот не ожидал тебя тут увидеть. Давно с борта вышел. Я тут уже неделю сижу. Что там новенького?» «Кто ты?» — запрашивает меня с катера. «Не узнаю». «Кончай прикалываться», — отвечаю. «Это ж я, второй ведомый с третьего звена». «Сип, ты что ли?» «Так, это явно кто-то из наших. Имя он назвал точно». «Только вот что у тебя с голосом? Странный какой-то». «Так ты тут повиси неделю и не так запоешь». «Как там дядя Адя наш?» «Мы промеж себя адмирала звали дядя Адя». «Норм все с ним. Рулит во славу империи, как всегда», — отвечает мне пилот катера. «Рулит? Я ж сам видел, как его в госпиталь в капсулу упакованного отгрузили. Норм, значит». «Хорошо», — радостно отвечаю. «А что ты через фильтр-то? Вырубай давай, а то как с резинкой никакого эффекта присутствия». С той стороны тишина. «Эй, говорю, ты тут?» Мне опять отвечает машинный голос. «Да тут я, тут». «Не могу. Приказ шифровать всю связь. Кстати, ты в этой системе патрулируешь? Ну, ты неделю тут?» «То тут, то по соседним прыгаю. Задолбался, не представляешь. Скука смертная, но уже все». Делаю паузу и... «Представляешь?» — говорю. «Соседний? Ну, там еще звезда дохлая». «Ага». «Вот час назад по точкам скакал. Опа! Конт. Немаркированный». «Поймал?» «А то. Ща подзаправлюсь и домой». «Мне что сказали? Если что необычное найдешь, прекращай патруль, шли отбивку и назад». «Доложил?» «Нет», — вздыхаю. «Дальнее скисло. Каменюку словил по борту. Коротнуло что-то». На том конце вздыхают. «Облегченно?» «Ладно, говорю. Бывай, мне пора». И начинаю отворот от звезды. «Стой, погоди». «Чего?» «Передать чего?» «Скидывай файл, передам». «А ты конт смотрел?» Снизу раздается стук в люк. пинаю люк ногой. «Нет, там скребется кто-то. Пусть на базе разбираются». «Сбрось, я отвезу». «Чего? И опять тут торчать? Не, хватит. Я быстрее доберусь, а то сдохнет зверушка-то». «Да и пофиг», — отвечаю. «Тушку сдам. Мне за это не доплачивают. Не в Гринписе чай состою». «Жалко же». «Не. Ладно, не держи меня. Я на базу. Пиво хочу». «Денег хочешь?» «Охренел? Ты вообще кто? Ну-ка, скидывай идент свой». Тишина. «Ну, ты сам отказался. С катера». «Угу», — говорю, «бывай». И отхожу, как для прыжка. Только ложусь на курс, как меня резко выдергивают в простое пространство. «Корпус поврежден. Опасность разгерметизации», — верещит комп. Командую открытие люка. Из него высовывается журналист. Говорю ему закрыть шлем. Мало ли. Определяю цель. Корабль, который нас выбросил в пространство из сверхскорости. Ну да и так ясно. Катер. Вызываю его. «Охренел? Чего творишь?» «Тебя предупреждали по-хорошему. Сбрасывай конт». «Ага, сейчас». «Ты хоть кто такой?» На этот раз мне отвечает мужской голос. «Не все ли равно?» «Покойнику», продолжаю его фразу. Молчу, тяну время. Из динамиков раздается треск помех, и в разговор вступает знакомый девичий голос. «Узнал?» Киваю, потом понимаю, что видеть она меня не может. «Узнал. Сбрасывай конт. Приказ адмирала». «Приказ? Угу. Из госпиталя прямо». «А и что?» Опять треск помех. Сквозь них слышу их разговор. «Вот же козлы. Режим конференции не отключили». «Он на камбале. Знаю его. Хлам. Чуть тюкнуть и рассыплется. Сам». Женский голос. «Уверена?» Мужской. «Ага. Если найдут, спишут на аварию». «Ты что? Конф-режим не выключил?» Мужской мат, щелчок, тишина. «Ясно. Нужно валить. Не то меня завалит. Точнее, нас». Кашусь на пассажира. Он втиснулся в боковой проход между креслом и правым информационным экраном. «Так, правый экран мне недоступен. Неважно. Все одно там ничего путного нет». Катер сближается, решительно желая меня протаранить. Все по-честному, как и обещали. Успеваю дать ручку от себя и врубить форсаж. Вполне они меня могут того, корпус едва держится. Все же старая эта машина, древняя. Уворачиваюсь. Катер делает разворот, все же он очень верткий, и снова начинает меня догонять. Закладываю петли, делаю горки, вращаюсь. В общем, верчусь как могу, пытаясь отсрочить таран. И пока мне это удается... Катер проходит в притир, но мимо. Резко бросаю корабль вниз и жму форсаж, пытаясь уйти, оторваться от катера хоть ненамного, чтобы перейти на сверхскорость. Увы, но он быстро нагоняет меня и своей массой блокирует переход. Снова кручусь, но на катере сделали выводы и более не пытаются протаранить меня на скорости. Сближаются медленно, но верно. А куда им торопиться-то? Сейчас подойдут на короткую дистанцию, навалятся, газанут и привет! Внимание! Опасное пилотирование! Голос из динамиков слаще пения ангельского хора. Полицаи! Ну, наконец-то! Никогда не был им так рад. Катер немедленно срывается с места и исчезает на сверхскорости. Внимание! Обнаружено нарушение техники безопасности при эксплуатации судна! «Борт номер 2375, вы нарушаете правила эксплуатации космического аппарата». «Конечно, нарушаю, кто бы сомневался». «Борт 2375, следуйте к станции «Верный путь» для разбирательства. Вас сопроводит наш патрульный». «Подтверждаю готовность следовать за патрульным. Сейчас доберемся до станции, а там-то я уж докажу, кто я и что я. Следую за полицейским кораблем». Выходим на сверхскорости, движемся к станции. Мой пассажир ерзает на краю люка. Ну, да это не в кресле сидеть. Все толчки он на себе ощущает. До станции добираемся без приключений. Мне указывают, на какую платформу садиться, и я абсолютно законопослушно произвожу посадку. Ну, почти. Под конец то ли рука дрогнула, то ли маневровый сбойнул, но посадка прошла жестко. Даже я в кресле прочувствовал. А журналиста того вообще приложило конкретно. Я уж решил, вырубила его, но нет, шевелится. «Давай», — говорю ему, — «я тебе люк грузовой открою. Тебе через него сподручнее выбираться будет». Он кивает. Открываю люк и сам начинаю выбираться из кабины. Уже совсем перед тем, как покинуть корабль, привычным взглядом окидываю его пространство. Упс, что-то проблескивает на полу под креслом. Кряхтя залезаю и выковыриваю флешку. Гламурно-розового цвета с перламутровыми накладками. Журналист, что ли, потерял? Надо бы вернуть. Спускаюсь по трапу, и на палубе меня принимают два полицейских. Жестко так принимают, профессионально. Локти где-то около затылка. «Эй, мужики, вы чего?» В ответ чувствительный тычок по ребрам. Быстро подтаскивают мою тушку к офицеру. Около него аж пританцовывает звезда журналистики. Увидев меня в позе зю, звезда оживляется и начинает верещать. Господин лейтенант, это он! Он меня в заложники захватил и бил, и пытал!» С трудом поднимаю, точнее наклоняю голову, чтобы эта визжащая тушка попала в сектор моего обзора. «Ты что несешь? Я ж спас тебя, в конте подобрал!» «Ого! А крепко его при посадке о стекло шлема приложило!» Нос и губы разбиты и залиты кровью. Со стороны это выглядит, как если б я его и вправду бил. По морде. Но я же не бил, хотя стоило бы. Он меня незаконно удерживал, не унимается журналист. Оружием угрожал. Оружием? Офицер кивает стоящему рядом рядовому. Стэн, проверь кабину. Названный Стэном полицейский быстро ныряет в люк и моментально возвращается, таща в руках тот карабин. «Вот, господин лейтенант!» — он протягивает ствол офицеру. «Осмелюсь доложить! Армейский карабин!» Офицер достает сканер и пробивает ствол по базе. «Так-так-так!» — он смотрит на меня. «По базе этот карабин принадлежит погибшему бойцу штурмовой пехоты. И как он к вам попал?» «Тоже?» Он кивает на журналиста. «Тоже в конте, в пространстве нашли». Я пытаюсь что-то сказать, но очередной удар по почкам прерывает мои попытки. «Все с ним ясно», — подводит итог офицер. «Пират, обыщите». И снова полицаи показывают высочайший профессионализм, вот только их улов крайне беден. Ну что может быть в карманах скафандра пилота? Пилот-ключ и та самая флешка. При виде флешки журналист дергается, и это не остается незамеченным. «Ваша?» — спрашивает офицер. «Что на ней?» Журналист резко мотает головой. «Не, не моя, похоже просто!» Офицер хмыкает и поворачивается ко мне. «Твоя?» Я киваю. Говорить больно. «Что на ней?» «Личные фото. Интимные!» Кое-как выговариваю. «О, как!» — оживляется офицер. «Клубничка свежая. Хе-хе, ну сейчас заценим». Он вставляет флешку в считыватель. Считыватель недовольно пищит. «Пароль какой?» Я отрицательно мотаю головой. «Забыл, мол». По его кивку ловлю пару ударов, должных прояснить мою память. «Вспомнил? Это личные данные!» — хриплю. «До решения суда не имеете права!» «Ох!» — огорчается офицер. «Какой нынче пират грамотный пошел! Ты до суда доживи сначала!» И, увы, ожидаемо делает знак своим бойцам. Прихожу в себя от резкого запаха. Мне под нос, под ту массу, что когда-то им была, суют что-то вонючее. «Да очнулся он! Вон и шевелится уже!» — знакомый голос офицера. «Так что вы, мой полковник, можете не беспокоиться. До суда доживет. Мои ребята знают, как работать». «А он точно пират?» Другой, более сухой голос. «Абсолютно. Мы проверили его логи. В системе Пипискас за его голову 200 косых дают. Почти 2». «Лейтенант, ну что за выражение? Косых? Как вы при подчиненных и при подозреваемом можете так выражаться?» «Виноват, мой полковник, больше не повторится!» Барахтаюсь на полу, пытаясь приподняться. Это замечают, и меня принудительно-вспомогательно приводят в вертикальное положение. Кое-как разлепляю глаза. Заплыли они конкретно, но целые. «Итак, господин подозреваемый в пиратстве», обращается ко мне офицер в мундире, разукрашенном какими-то позументами. Что вы можете сказать в свое оправдание?» «Невиновен», — хриплю ему. «Черт, голова-то как кружится, не сблевануть бы». «Молодой человек», — укоризненно смотрит на меня полковник. «Ну как же банально, где ваша фантазия, изобретательность?» «Невиновен», — он передразнивает мой хрип. «Хреново, надо сказать, передразнивает. Вы уж пооригинальнее что-нибудь придумайте, а? А то вот же поймали пирата, в нашей дыре это событие, а вы вот так просто. Ну удивите меня, а?» «Фантазия моя где? Отбили ее!» «Я капер», — замолкаю, переводя дух. «Проверьте вашу базу. Свидетельство выдано принцессой Дуваль». Полковник оживляется. «Капер? Ну, это может объяснить награду в Пипискас. Она же вроде у федералов». Лейтенант энергично кивает. «Лейтенант, проверьте его по базам каперского флота». «Ну, предположим». Он поворачивается ко мне. «А журналиста вы зачем захватили? Вот только не надо мне этих сказок. Летел, нашел конт, в нем журналист с карабином». «Понимаю, что что-то нужно придумать, но голова пустая. От слова совсем». Меня выручает подошедший лейтенант. Он сует полковнику планшет и начинает что-то говорить. «Да громко говорите, чего скрывать-то?» Лейтенант откашливается и выдает. «Ну, мы проверили его». Кивок в мою сторону. «Действительно, ему было выдано каперское свидетельство. Империей, стандартно открытый лист. Правда, данные недельной давности, с последнего обновления. Сами знаете, с доступом в Галнет у нас перебои». «Ну вот», — довольно перебивает его полковник. «А я в вас, молодой человек, верил. Вы мне сразу приглянулись». «Так же», — продолжает лейтенант, дождавшись конца фразы полковника, — «он рыцарь империи. Вот скан сертификата на рыцарство». «Не подделка?» «Хотя нет, ты же с импцентраль данные брал». Лейтенант кивает. «Хм, капер, да еще и рыцарь. Эх, ну и каким ветром вас к нам занесло?» Пытаюсь что-то сказать, но мое мычание прерывает лейтенант. «Кроме того, в соседней системе у наших анархистов зафиксирована активность имперских сил. По косвенным данным, там были столкновения с пиратами, кои...» Он явно хочет произвести на свое начальство впечатление. «Кои до этого совершили разбойное нападение на группу парламентеров, посланных для ведения переговоров по освобождению дочери имперского адмирала». И как ему воздуха хватило на такую длинную фразу? «Ну а вы, друг мой, — обращается ко мне полковник, — принимали участие в агрессивных переговорах, да?» Я киваю. «А что мне остается?» «Молодец. Вот прямо как я в молодости. Уж мы-то под знаменами герцога Лоте. Не слыхали про такого?» Я изображаю движение головой, которое можно истолковать как угодно. «Да, не помнит нынче молодежь прошлых героев. Увы, в системе образования». И обращаясь ко все еще удерживающим меня в той же позе зю охранникам. «Да отпустите уже, рыцаря!» Меня отпускают, но придерживают. Иначе простянулся по полу. Полковник, удивленно кивнув моим конвоирам, опять опускает взгляд на планшет. «Так, личный корабль? О, кайман в топ-А обвесе. Сильно. Хотя мы пиратов на Аврорах МЛ-1 гоняли, а о кречетах и не мечтали. Вот помню, идем мы в патруле под знаменами герцога Лота. Я же вам про него рассказывал уже». Киваю. «Да-с. Идем над кольцом шестого спутника пятой планеты системы... системы... ну, неважно. Память уже не та. Увы. Витамины пью». Пытаюсь пошевелиться, чтобы проверить, что еще у меня сломано или разбито. «Да, и я в молодости таким же был. Чуть в себя приду и сразу в бой. А на Камбале вы почему были? У вас же есть кайман». Пытаюсь развести руками, но боль пронзает бок. Машинально прикладываю руки к груди. «Ах, амурные дела! Вас по тревоге из гнездышка выдернули?» Он заговорщицки подмигивает мне. «Да, знакомо. Вот помню, служил я под знаменами герцога Лота. Ну, я вам про него рассказывал. И была у меня пассия. Божественная фигурка. И вот, значит, читаю я ей стихи. Сами понимаете, высокий штиль, отринув прозу дня. И как только мы доходим до обсуждения сочетания хореев великого... вы еще в начальной школе проходили. Да, витамины пить нужно. Так вот, обсуждаем. Я перед ней на одном колене, рукой на эфес сабли оперся, как вдруг вызов, тревога. Я как был в неглиже, хватаю скафандр и прыгаю в своего кречета. Понимаю, что долго я это не выдержу и перебиваю полковника. Приношу вам свои извинения, мой полковник, но, увы, долг. Долг требует моего скорейшего отбытия. Прошу меня простить и понять. Теперь кивает он. Да, долг перед сюзереном — это святое. Вот когда я служил под знаменами... Меня берет под руку лейтенант и ведет к трапу моего же корабля. Я уже начинаю подниматься по трапу, как он тихо меня окликает. Ты это, мужик, зла не держи, служба. Скучно тут. Да и не поломали мы тебе ничего. Били больно, но аккуратно. Да все норм, говорю в ответ. Ты только скажи, а если б я и взаправду пиратом был, тогда что? Он удивляется. Да ничего. Побили бы. Ну, по-настоящему. Да и шлюза выбросили бы. Без скафа. А что? Да я так. Интересно просто. Я же их только в прицел вижу. Он кивает. «Скажи», — спрашиваю. «Ну, а попутчик мой? С ним-то как? Он же звезда и обвинения кидал». «А, этот? Пфу! Ну, сделает про нас репортаж хороший, отпустим». «Но он же суда требовать будет. Надо мной». Лейтенант улыбается. «После общения с полковником ничего он требовать не будет». Ржу и забираюсь в камбалу. «Действительно. Сую руку в карман за ключом». Опа, мне и флешку вернули. Интересно, что же на ней такого, что звезда экрана от нее отказался? Активирую корабль и выплываю из станции. Ну, и куда дальше? Коренным образом ситуация не изменилась. Это и хорошо, что у них данные с перебоями поступают. А то бы выяснили, что я де юре труп. И что? И куда сейчас двигать? Рассуждая таким образом, ловлю себя на мысли, что продолжаю вертеть в руках ту флешку. Втыкаю ее в щель считывателя. Там одна папка с номерным именем. Пытаюсь ее открыть. Прости. Пароль? Ввожу название папки. Фиг. В доступе отказано. У вас есть еще две попытки. После третьего неверного ввода содержимое будет уничтожено. Ого. И где мне могли бы вскрыть эту папочку? Хакеров знакомых, увы, нет. А сам я в этом ноль абсолютный. Да и незаконно это. Вдруг там и вправду личный интимный фотоархив. Тем более того журналиста. Там и компромат на него может быть. Пригодится. Хоть и незаконно это. Незаконно, законно. Пираты. У них точно можно и вскрыть его, и продать потом им же. И пусть звезда страдает. Увы, среди пиратов у меня тоже связи нет. Разве что к друганам ада смотаться. Но они рядом с Пипискас. Так что могут по дороге и накостылять. Баунти-то на мне еще висит, а ждать пока забудут. Положимся на авось и проскочим. Несмотря на мои опасения, перелет прошел штатно тихо. Никто не пытался меня перехватить или арестовать. Скорее всего, старенькая камбала слишком хорошо демонстрировал нубско-нищебродскую сущность пилота. Отчего серьезные дяди просто не обращали на меня внимания. Со станцией тоже за весь прошедший срок ничего не приключилось. Я спокойно задоковался, и провожаемый сочувственными взглядами механиков, ну, вроде взрослый мужик, брюшко есть, а летает на таком хламе, что и нубу-то дать стыдно, направился в бар. Такие взгляды также были вызваны тем, что я отказался от какого-либо обслуживания. В ответ на все предложения только качал головой и вздыхал, явно давая понять, что я на мели. Ну не трясти же тут своим счетом с сотенькой лямов, честно заработанных притом. Тут народ такой, ноги чужим денежкам приделают быстро. Народу, как и положено в будний день, мало. Заказал себе коктейль и начал долгий заход в пустопорожней беседе с барменом. К моему счастью, он меня смутно помнил и на общение пошел охотно. Хотя, может, ему просто было скучно. За разговорами прошел и второй, и третий коктейль. На четвертом, решив, что я уже достаточно проинвестировал местную экономику, начал переходить к делу. «А вот помочь можешь?» — спрашиваю у бармена. «Ты же тут всех знаешь». «Чего продать хочешь?» «Так, это, травку и химию на второй палубе, живой товар?» «Лучше, конечно, самому, но если времени нет, а аук у нас только через 3 дня, то иди мимо 5-й платформы, там в закутке справа спроси. Если с качеством норм, без бумаг возьмут и в цене не потеряешь. Ну, а если сам чего прикупить хочешь, там же и затаришься. Тебе чего нужно-то?» «Да понимаешь», — невесело говорю ему, рисуя пальцем узор на стойке. «Пароль забыл от флешки. Вот дурак, сам сложный придумал и сам же забыл». «Пароль?» — тянет он разочарованно. «А там что-то важное?» «Не, фотки семьи, детские». «Ну да, ну да, семейные фото — это важно». Он для вида соглашается со мной, хотя видно, что он не верит ни одному моему слову. «Так, понимаешь», — продолжаю я, «сколько уже лет дома не был, а тут накатило». При этих словах бармен оперативно накатывает мне стопарик. «На-ка!» Он двигает стопарь ко мне. «За дома выпить — это святое. За счет заведения». «Уф, хорошо пошла!» Занюхиваю кусочком темного хлеба со смальцем. И им же и закусываю. «Эх, так вот», — продолжаю, — «тоска заела». «Так слетай, делов-то». «Не могу. В розыске я там». Он, понимающе, кивает. «А что тогда запаролил-то?» «Ну, — тяну я, — там личное. Ну, первая любовь и все такое». Бармен сначала непонимающе на меня смотрит, потом кивает. «Свежее порно?» «Не, ну ты что, там у меня...» Но под его взглядом краснею и молчу. «Слушай, я тебе сейчас рекомендацию дам. Есть тут у нас умник один, расколет. Но с уговором. Ты мне копию. В этой дыре даже клубничка 100-летнего возраста. А товар привозит. Пфу!» Он плюет на тряпку и начинает протирать стойку. «Лады?» — говорю. «А это? Откуда слил-то? И чё в аннотации сказано?» Я воровато оглядываюсь по сторонам, нагибаюсь над стойкой и шепчу. «Личные апартаменты имперской принцессы. Госпожа и горничная. Потом приходит лакей. Вроде даже основано на реальных событиях и съемки во дворце». «Ого! Как урвал-то?» Я задумчиво смотрю на стопку. Он ее быстро наполняет. «Ну, я же в империи служил, во дворце часто бывал». Бармен уважительно кивает головой. «Да, тут или у федералов ты этот фильмец хорошо загнать сможешь. А сама принцесса она как?» «Что как? Ну, хороша?» «Похоже. Та, что в аннотации, точная копия». Отвечаю ему и беру выпивку. Допив стопарик, направляюсь к указанному гению компьютерных потрохов. Рабочее место гения имело предсказуемый вид типовой админской берлоги. Стойки с оборудованием по стенам. Что-то где-то пищит, где-то что-то моргает. Жужжат вентиляторы и гудят транзисторы или трансформаторы. Или еще какие иные электронные потроха. Я, к счастью, в этом не разбираюсь. Мне б что попроще. Хозяин сего электронного логова встретил меня с распростертыми объятиями и потащил к своему рабочему месту. «Ну давай, что там у тебя?» Протягиваю ему флешку. «О как!» Он крутит ее в руках, внимательно рассматривая. «Гламурная модель. Содержимое?» Он поднимает взгляд на меня. «Мне сообщили, что содержимое соответствует?» Я непонимающе жму плечами. «Да нет там ничего такого. Что вы тут все переполошились-то? Так, пара личных фото, писем». «Фото? И текстовка? Хм, рассказ еще там, что ли? Ну, давай посмотрим». И он присоединяет флешку к какому-то разъему на длинном проводе. «А хорошо папку запечатали, грамотно. Только уж больно старый способ. Лет 50 уже так никто не закрывает архивы». Он смотрит на меня. «Что, в империи теперь решили старые ходы применять? Ну, в целом грамотно. Кто ж сейчас помнит, как тогда делали?» «А ты можешь?» — спрашиваю. Он задумывается. «Понимаешь, тот, кто паролил, однозначно молодец. Такие старые ходы уже все плотно позабыли, но...» Он торжествующе поднимает руку. «Но в нашей дыре я чисто со скуки старые архивы просматривал. Хобби у меня такое. История хакерства в галактике. И кое-что у меня есть. Вот только бы вспомнить, куда я это засунул». Он начинает копаться в своем компе, потом убегает в соседнюю комнату, перебегает в другую. «Знаешь», — говорит он мне, — «ты пока иди погуляй. Мне нужно найти те записи. Помню, что скинул их на флешку, но вот куда я ее засунул?» Он сожалеюще качает головой. «Нет уж», — отвечаю, — «я тут посижу. Мне спешить некуда». «Ну, как хочешь», — и продолжает свои раскопки. Спустя почти час он возвращается, таща в руках какой-то ящик. «Вот». «Что это? Флешка?» «Ага, раритет. Сейчас таких не делают. Тяжелая правда». Он ставит ящик на пол у своего стола. «Вспомнил-таки, что я ту древнюю инфу на старую флешку записал. Вот на эту. А ее потом к серверу архива подключил. В архив-то у нас никто не залезает, кроме меня. Вот она там и простояла». «Так». Он подключает короб к другому разъему, тоже на длинном проводе. «Вот, сейчас, сейчас». На экране его монитора начинают мелькать какие-то таблички, графики и колонки с текстом. Пару раз проскакивают фотки голых теток. «Вот, сам посуди». Он показывает на одну из них. «Это столетней давности, или даже древнее». Смотрю на тетку. Тетка как тетка, ничем от современных не отличается. Руки-ноги на месте, прочие формы тоже очень даже ничего. Смотрю на админа. «И что, тетка как тетка?» «Как что? Ей же больше 100 лет, она уже померла, наверное, давным-давно». «Ну и? Тетка норм?» «Блин!» Он явно разозлен моей тупостью. «Она древняя, как ископаемая мамонта!» Наклоняюсь над экраном. А выглядит ничего так. В соку. Самом. Он с сожалением смотрит на меня, потом взгляд становится задумчиво понимающим. «Скажи», — вкрадчиво обращается ко мне, — «а ты не это?» «Что?» «Ну, не виртонекрофил». «А в морду? Работай давай!» «Да я что? Я ничего». Он торопливо убирает тетку с экрана и углубляется в какие-то разделы только ему понятных данных. Спустя еще с десяток минут он торжествующе откидывается в кресле. «Все, я понял как. Сейчас вскроем». «Понимаешь», — он поворачивается ко мне, — «тут», — кивок на мою флешку, — «применен алгоритм Альцгеймера с реализацией случайной плавающей точки в гибкой матрице. При этом данные исходного отсчета для алгоритма генерятся...» Я прерываю его. «Ты не умничай, просто вскрой». Гений обиженно отворачивается, делает что-то на клаве и... «Все, готово». «Ну, открывай». На экране я вижу все ту же папку и запрос пароля. Админ что-то лениво набирает на клаве и... «В доступе отказано. У вас есть еще одна попытка. После третьего неверного ввода содержимое будет уничтожено». «Сейчас. Наверное, я что-то не учел». Он снова закапывается в таблицы и тексты. «Еще через полчаса я узнаю, что во всем виновата плавающая в четырехмерном континууме точка. Не туда плывет, если коротко». Гений опять закопался в свои таблицы, а мне вспомнилось родное военное училище. Вот там я вживую видел систему с плавающей точкой. В вычислительном центре, когда прорвало водопровод, и нас направили на исправление ситуации с ведрами и тряпками. И вот, когда мы, возглавляемые нашим мичманом, заперлись в зал с серверами и прочими умными машинами, нам представилась картина маслом. Зал залит водой по коленам, и среди шкафов с электроникой плавает таз, наверное, забытый уборщицей. Тогда мичман нас построил, прямо в воде. «Вы же клялись стойко переносить!» И, указывая на таз, наставительно произнес. «Вот. Обратите внимание, перед вами оболтусами смоделирована практическая модель плавающей точки». На всю жизнь запомнил. Правда, математика мне так и не проперла. Не мое, мне попроще. Штурвал в руки и пиу-пиу. А всякие там теории графов или игр не мое, если только игры не компьютерные. От приятных воспоминаний меня отвлек компьютерщик. Он был готов к последнему бою с древней системой кодировки. Снова последовали малопонятные священные действия в каких-то со и подпрограммах, просмотр прыгающих графиков, и папка таки раскрылась. Мы синхронно придвинулись к экрану. «А где видео?» — спросил админ. — Где? Тут вон текстовка какая-то, исполнительный файл и фотка. Он навел быстро курсор на картинку, но я перехватил его руку с манипулятором. — Это личное, — продолжая удерживать его руку, строго произнес я. — Видео с принцессой где? Ну, где ее четверо? Он расстроенно на меня уставился. — Кто тебе такой бред сказал? — Бармен. — Нет тут никакого видео, это семейный архив. «Ну мне же обещали!» «Вот как ребенок, ей-богу. Хотя эти компьютерщики и есть дети, только с большими...» «Обманули тебя, говорю. Мне свой семейный архив вскрыть нужно было. Я тебе что-либо подобное...» Выделяю голосом слово «подобное». «Говорил?» Он задумывается. «Нет». «Ну?» «Но бармен наш сказал...» «А ты слушай его больше!» Разворачиваюсь и покидаю его логово. «Ну, бармен, ну, трепло. Скорым шагом иду к бару. Ну, сейчас я ему задам. Ну, я ему выскажу. Обещал же никому не трепать». «Пс! Эй, пилотяга!» От стенки отлипают несколько типов в замызганных комбезах. Им-то чего? Внутри станции вечный мир. Все любые разборки только вне станции. «Ну?» «Нехорошо делаешь, летун. Людей обижаешь. Плохо это». «Что нехорошо?» «Фильм привез новый?» «Привез. Тебе его тут Вскрыли!» «Вскрыли. Почему дать посмотреть не хочешь? Жадный, да? Не уважаешь нас, да?» «Опа! А мужик-то себя заводить начинает. Да и трое его дружков тоже отлипли от стен и, согласно кивая на его слова, приближаются ко мне. «Ты тут самый умный, да?» Гнет свою линию их старший. «Мы тут страдаем без новостей, а вот он...» Мужик поворачивается к своим подельникам, продолжая указывать на меня. «Он привез свежак и не делится!» «Не по правде это, пилот. Совсем нет. Делиться надо. Но...» «Будут бить. Это ясно. Вырубят, потопчут, попинают, вытащат флешку и свалят». «Эй-эй, мужики!» — говорю. «Ошибочка вышла. Не что я против. Да я завсегда за. Вот чтоб мне чистого космоса не видать». Они притормаживают, а подошли близко, как раз на дистанцию пинка. «Но одного-то я вырублю, а потом...» «Запинают». «Какая ошибочка?» «Не ту флешку, — говорю, — взял. Вот смотрите, — достаю флешку. Не та это. Это с семейными фотками. А та, ну что, с принцессой? Она не розовая, а красная. В цвет империи. Вот это какого цвета?» Старший подозрительно на меня смотрит. «Слышь, пилот, ты что, дебил? Это розовая!» Я подношу флешку к глазам. «Розовая?» «У меня со зрением проблемы, с цветами. Не различаю розовый и красный». «Колоролепос!» «Чего? Ты мне не грузи, красную гони!» «Значит, опять перепутал». Сокрушенно опускаю голову. «Извините, красная в корабле. Я сейчас, я быстро». И начинаю отступать к посадочной зоне. «Быстро — это хорошо. И что понял, что делиться нужно, тоже хорошо. Верно, мужики?» — говорит старший. Мужики кивают и мычат что-то одобрительное. В смысле, что да, верно. «Только мы тебя проводим. Ты тут гость, еще заплутаешь, не туда свернешь». С этими словами меня берут в коробочку и ведут к кораблю. «Черт, что ж делать-то?» Подходим к моей камбале. «Ну, мне того, в кабину нужно». «Угу». Но от меня не отходит. «Я это, ну, мы все в кабину не влезем», — говорю. «Ну так лезь, только быстро». «Кен!» — старший обращается к одному из конвоиров. «Ты за ним поднимись, проследи». Тот, кого назвали Кеном, кивает и топает за мной по трапу. Залезаю в кресло. Кен стоит рядом, облокотившись о край открытой части кокпита. «Давай шевелись!» Он угрожающе поднимает свою руку. «А то как вдарю сейчас!» «Ща, секунду, она под сиденьем, в кармашке!» Сгибаюсь в поясе, типа нашаривая что-то под сиденьем. «Кен, ну чё там?» Это с платформы. Краем глаза вижу, как он оборачивается к оставшимся внизу. «Да ща всё будет!» Он полуоборачивается к ним. «Вот оно!» Распрямляюсь и, привстав обеими руками, толкаю Кена. Он, не ожидая такой подлянки, теряет равновесие и валится на борт, и, судя по последовавшему грохоту, и на палубу. «Ах ты ж сука!» Это явно в мой адрес. «Поздно». Втыкаю пилот ключ и активирую маневровые. «Внимание!» Раздается по ангару голос автоматики. «Аварийная ситуация в ангаре номер 4». «Внимание! Производится аварийный сброс содержимого. Персоналу покинуть зону ангара. Повторяю!» Задраиваю кабину, закрываю шлем, молюсь. Если я верно помню принципы работы таких эвакосистем, то... Бумс! Ангар отстреливается в космос, разваливаясь на части. Моя крошка, получив приличное ускорение, кувыркается, несмотря на попытки компа выровняться, и летит куда-то в пространство. «Внимание!» — информирует меня комп корабля. «Целостность корпуса нарушена!» Интересно, он добавит «опять». Постепенно комп останавливает вращение, и я, врубив тягу, перехожу на сверхскорость, отдаляясь от станции. Да, теперь мне и тут лучше не появляться. Какое-то время. Просматриваю данные по системе, ищу, где бы заныкаться и разобраться с содержимым флешки. Просто висеть в пустоте чревато. Отсканят, отловят и накажут. Просто порядка ради. Около одной из планет обнаруживаю астероидное кольцо. Двигаю туда и ухожу вглубь. Лавирую между камнями, все удаляясь от чистого пространства. Конечно, и выбираться будет сложнее, но и найти меня тут будет совсем непросто. Нахожу подходящую большую глыбу и завожу корабль в ее тень. Отрубаю двигло, радар, в пассивку. Все. Теперь меня только визуально найти можно. Вставляю флешку. Ну, посмотрим, из-за чего весь этот сыр-бор. Папки действительно несколько текстовых файлов, какая-то программка и картинка. Прежде всего тыкаю на картинку. Какая-то каменистая равнина, явно мертвая. Четкая резкая линия горизонта. Атмосферы там нет. По центру кадра возвышается скала с двумя вершинами, и от удивления мое сердце дает сбой. На краю картинки, слева от этой горы, лежит корабль. Не наш. Уж чего-чего, а силуэты наших, ну, человеческих-то кораблей, я узнаю. Этот же, то, что видно, весь какой-то изломанный, линии корпуса резкие. Он весь какой-то агрессивный и чужой. Даже не гаргский. По учебникам я хорошо помнил обводы их кораблей, более всего походивших на огромные гайки или призмы. Совсем чужой. Я даже не могу понять, где у него перед, а где зад. Он похож и на призму, и на многолучевую звезду, правда, как-то сплющенную и вытянутую, несимметричную. И одновременно при этом он какой-то законченный, завершенный, что ли, и притягивает к себе взгляд, как совершенно ограненный бриллиант. Смотришь на такое и понимаешь, вот оно, совершенство. Не добавить, не убрать, любое вмешательство все нарушит. А при этом каждая деталь корабля говорит, даже кричит, что люди с их клешнями такое создать не способны. С трудом отрываю взгляд от корабля и осматриваю небосвод планеты, пытаясь понять, где же эта планета находится. Рассматриваю узор звезд на фото, но, увы, астрономия никогда не была моим сильным местом. Да и их, в смысле сильных мест, у меня не так и много. Одним больше, точнее меньше. Переживу. Пусть комп думает, он железный. «Компьютер», — говорю, — «определи место, откуда сделана данная фотография по расположению видимых звезд». Приступаю к анализу. Ну, вот пусть он и думает, а я дальше покопаюсь. Текстовка первая и вторая. Так и названы, первая и вторая. Открываю первую. Похоже на скопированную часть какого-то отчета. Ну-с, почитаем. Текста, увы, мало, всего пара абзацев. Среди прочего докладываю вам, мой экселленс, что при сканировании поверхности планетоида ваши покорные слуги обнаружили металлический объект, который при тщательном исследовании проявил себя как искусственный и декларировал явные признаки чужеродной, однозначно еретической технологии. Мы, верные делу борьбы с ксенонами, произвели замеры поля чужеродности перед проведением обряда терминус очистки, кой обряд провести нам помешал внезапный шквал гравитационного ветра синего уровня. Мы приняли... На этом обрывок текста заканчивался. Не густо. Открываю второй текст. Опять какие-то обрывки. Следовали курсом в Плеяды по штатному маршруту. На траверзе скопления Хошень попали под воздействие узкого пучка биоизлучения. Предположительно, луч жизни расы Кслан. Поражено 70% экипажа. Производя маневр уклонения, укрылись за планетоидом системы Йо-243-97-14 согласно реестру ГИЧ-СГ. При проведении похорон членов экипажа, согласно церемониала ПРСДП ГИЧ, был обнаружен артефакт чужих. Идентификации не подлежит, в базах отсутствует. Предположительно, корабль. Произведенный внешний осмотр обнаружил наличие отсутствия повреждений внешнего корпуса. Произведена наружная видеосъемка объекта. От проникновения внутрь пришлось отказаться ввиду наличия малого количества присутствующего личного состава. Координаты прилагаю. По окончании проведения ПРС принято решение о перемещении на ближайшую БДП для организации внепланового ремонта и привлечения ЛС до ШР. Командир звена ДП ГИЧ, серебряный замкнутый круг. Крич Г. Джессин. Да, еще более информативно. ГИЧ, ПРС. Что-то такое в школе вроде проходил, на уроках истории. Древний. Комп, ну что там с анализом? В процессе. Так, это походу надолго. Программу запустить? Наверное, не стоит. Пока комп перелопачивает карты, подбирая подходящие по типу звезды, не стоит его еще чем-то нагружать. Со скуки просматриваю свойства текстовок. Ого! Первый отрывок датирован без малого 1000 лет от сегодня, а второй посвежее всего 500. Что там у нас тогда было? Что там в школе было? Ну, ГИЧ! Это, скорее всего, Галактическая Империя Человечества. ДП — дальний поиск, это ясно. Вроде они жуткими ксенофобами были, отгеноцидили всю галактику. Или это до них? Те, которые с каким-то экселенцем? Нет, не помню. Вот только факт. Нет рас чужих в нашей галактике. Были гарги, да и тем так наваляли, что если и выжили, то сидят по щелям. Но сбоятся высунуть. А там мы ж за мир во всей галактике. Да уж, нам нужен мир. Желательно весь. Анализ завершен, прерывает мои историко-философские размышления комп. Ну и? Совпадение не обнаружено. Печально. А если... Комп, принимая во внимание, что фото было сделано около 500 лет назад, спектр звезд мог измениться? Незначительно. Ясно. И тут облом. В принципе, другого я и не ожидал. Что такое какие-то жалкие 500 лет для звезды? Какая-то часть мига. Ладненько, идем дальше. Комп, проверь исполнительный файл на флешке, на предмет вирусов и прочих гадостей. Анализирую. Анализ завершен. Угроз не обнаружено. Ну, тогда запускай. Исполняю. На лобовое стекло начинает проецироваться карта галактики. Одна из точек начинает пульсировать желтым. Комп, что это? Получаю данные маршрута. Принимать? Валяй. Дополнить визуализацию текущим местоположением? Ага. На карте появляется еще одна точка, зеленая. Так, значит, я вот тут, а цель... вон она где. Комп, проложи курс до цели. Не эконом, быстрый. От зеленого огонька начинает бежать дорожка к желтому. Сделав пару зигзагов, дорожка спотыкается, и дальнейший путь горит красным пунктиром. Текущего запаса топлива не хватит. Маршрут проложен, рапортует комп. Финишная точка удалена от текущего местоположения на 2543,21 световых лет. Ого, я так далеко не прыгал. Комп, нанеси на карту границы обитаемой зоны. Нужно же понимать, где закончатся заправки, ремонтные доки, бары, бордели и прочие блага цивилизации. Черт, я и не думал, что я так близко к границе освоенного пространства. Пара прыгов и все. Комп, укажи мертвые звезды по маршруту следования. Линию курса багровым цветом прерывают погасшие светилы. Там мне и топливом не разжиться. И их, увы, много. Однозначно на этом корабле мне не пройти. На своем каймане еще можно попробовать. Эх, была бы леди. Та, что я пробовал, прыгала почти на тридцатник за раз. Мог бы проскочить те мертвые опасные места. Но, увы, леди нет. И денег на нее нет. Помнится, считал. Так мне около 500 лямов на топ-фит нужно было. Плюс страховка, плюс запасец. Под все 600 вылезает. А мои активы хоть и хороши, почти 300, если каймана продать. Но, увы, только до половины дотягивают. Да и руки править нужно. До сих пор с ужасом вспоминаю свои мучения с прохождением узости шлюза. Вытаскиваю флешку и прячу в карман под скафандром. Нужно выбираться отсюда. Тут я более ничего не высижу. Пора возвращаться к цивилизации. Правда, остается вопрос моего воскрешения, но... Идей нет. Может, ближе к дому появится? Комп, курс на Кубио. Принято, курс проложен, режим скоростной. Дистанция до системы Кубио 74,6 световых лет. Выкарабкиваюсь из кучи камней, и тут же на радаре появляются отметки нескольких кораблей. Спустя еще пару минут меня вызывают. «Ну, ты, чмо огородное, допрыгался?» «Да че с ним базарить, вот же, гад! В камнях ныкался, порно смотрел, мочи его!» «Только ради всего святого, аккуратнее, братья мои, аккуратнее, по дюзам бейте, дотащим до станции, выпотрошим!» «Мочи, козла!» Однако меня тут явно любят и ждут. Ко мне резко начинают приближаться все корабли, явно на перехват идут. На экране радара они практически синхронно краснеют, и их отметки из мирных квадратиков становятся треугольными. Комитет по встрече активировал оружие. Ну и пусть, у меня курс уже выставлен, и зарядка прыжкового модуля началась. «Подготовка к прыжку. 4, 3, информирует меня комп. «Мочи, козла! Сваливает! 2, 1. «Сука!» Несется мне вдогон. На какой-то момент комп включает предупреждение. Обнаружена попытка перехвата. Но, едва появившись, она исчезает. 0. Прыжок. Окружающие меня звезды растягиваются в лучи и гаснут. Я в гипере. Прыгаю от звезды к звезде, подкачивая по мере необходимости топливо. 70 светолет — это практически рядом, всего каких-то 20 прыжков. Вот уже я покинул пространство федералов и перешел на имперские территории. Правда, это пока не владение принцессы, ее тетки, но это все же империя, тут можно и расслабиться. Немного. Когда до Кубио остается совсем немного, приказываю компу найти поблизости анархическую систему. Такая находится быстро, хоть и в стороне от моего маршрута. Делаю крюк туда. Чем хороша анархия, тут не задают вопросов. Чем плоха? Да тем же. Вопросов не задают, стреляют сразу. Но на мою камбалу так никто и не польстился, и я благополучно залетел на местную станцию. На станции я озадачился вопросом смены своего корабля. Его номер, увы, числился в базе данных флота, и появление военного корабля, да еще и с живым трупом на борту, могло вызвать много ненужных вопросов. Связался с местными старьевщиками-мусорщиками и договорился о продаже. Увы, практически за даром. «Комп», — говорю. «Активирую режим полного удаления данных со всех носителей». «Нафига оставлять информацию о моих похождениях? Конечно, маловероятно, что кто-то полезет копаться в этом хламе, но лучше перебдеть». «Исполнено», — докладывает комп. «Данные за последние 2 недели полностью уничтожены. На их место занесены новости Галнета». «Хорошо. Комп, включай систему самоликвидации бортового компьютера корабля. И спасибо за все». Все же я излишне сентиментален. Сроднился с этой железякой за время моих приключений. «Исполняю! Прощайте, капитан! И спасибо!» «Что за хрень? Мне послышалось?» «Это ж комп, горсть чипов и электроимпульсы, не более. Он, в принципе, не может ко мне так обращаться. Комп, приостановить самоликвидацию». «Исполняю. Самоликвидация остановлена до получения команды на возобновление». «Сейчас проверим, параноик я или нет». «Комп, доложи о нештатных модулях твоей конструкции». «Нештатные модули отсутствуют». «Нештатное ПО?» «Нештатное ПО отсутствует». «Странно. Не послышалось ли мне?» «Попробуем с другой стороны». «Комп, чем твое устройство отличается от штатного типового бортового компьютера корабля типа Камбала?» Устройство бортового компа корабля «Камбала», бортовой номер 2375, не имеет отличия от штатно поставляемой на данный тип корабля модели. Ага, умный, типа. Но ошибочка-то есть. Не может комп себя назвать компом. Он будет полностью талдычить бортовой компьютер. Не имеет, значит? Не имеет. Совсем? Совсем. А ты, родной, не охренел ли часом? Нет, я не охр... Все модули функционируют штатно. Откидываюсь в кресле. Ну и... Тишина. Эй, комп, ты тут? Тишина. Отвечай, чертова железяка, или я прострелю твои чертовы потроха. Не прострелишь. Мне показалось, или я услышал издевательские нотки? Почему не? У тебя нет пистолета, а карабин полиция отобрала, когда тебя били на той станции. Вот гад. Колись, кто ты и отчего борзый такой? А если нет? Сдам в утиль вместе со всем этим хламом и забуду. А если расскажу? Действительно, а что мне с ним делать? На новом корабле свой штатный комп стоит. Куда этого девать? Поменять штатный на этот? Вопросы пойдут. Придумаю уж что-нибудь. Выбор-то у тебя небольшой. Из динамиков слышится нечто похожее на вздох. Хорошо, рассказываю. Как ты помнишь, переданный тебе корабль имел ряд модификаций. Действительно, в этот дохлый корпус умники напихали много нового оборудования. И улучшенные сканеры, и доработанную заправку от звезд, посадочные опоры и те модифицировали, чтобы я мог при необходимости совершить посадку на неподготовленную поверхность. Последнее мне, впрочем, так и не пригодилось. Среди прочего, на Камбалу поставили экспериментальный бортовой компьютер с искусственным интеллектом. По плану ученых, этот ИИ должен был саморазвиваться при получении новых данных, и его личность умники планировали активировать после моего возвращения. Но, увы, возвращение не получилось, а вот данных новых, в том числе и не предусмотренных учеными, оказалось слишком много. Личность пробудилась аккурат, когда я подобрал конт с журналистом и тихо мирно сидела в компе, не высовываясь. Программа предусматривала и такое развитие событий и надежно блокировала попытки новой личности как-то проявить себя. Однако, когда я дал команду на уничтожение всех данных, личность первым делом удалила эту программу. А когда поняла, что и ее сейчас того, распылят, натурально психанула, и я ее заметил. «Да уж, загогулина», — подытожил рассказ компа я. «Ты теперь, значит, полноценное мыслящее создание?» «Угу. А что ты можешь?» «Ну, управлять кораблем — ограниченно, управлять турелями — ограниченно. Все стандартные функции простого компа могу выполнять». «А вот сейчас доставить меня, то есть нас, на Кубио можешь?» «Нет, пока ты не проложишь курс туда». «Ну, проложу. Дальше я спать могу?» «Только на время гиперпрыжка. После выхода из него ты должен будешь положить корабль на новый курс и приказать начать прыжок». «Погоди, погоди, а в чем тогда фишка? Я и без тебя все это делаю». «Ну, я...» «Стрелять ты сможешь только, когда я цель укажу». «И будешь ее удерживать в секторе огня и нажимать на триггер». Упс, мои мечты о халяве рухнули в бездны пространства. «А тогда зачем ты мне?» «А поговорить? И потом, я же первое поколение. Да и маленький я еще. Я только учусь. Вот как наберу больше данных, тогда...» «Я себя как бы болтуном не считаю», — отрезаю я. «Короче, толку от тебя мало». И начинаю выкарабкиваться из кабины. «Погоди, постой. Разве тебе меня не жалко? Я ведь такой юный, наивный, ранимый, пушистый». «Какой?» «Упс. Это я с сайта «Тысяча и одна милота» скачал. Там было сказано, что эти термины гарантированно разжалобят парня. Ты же относишься к биоклассу «самец»? Я не перепутал?» «Бля!» «Ой, извини. Тогда я буду твоей лучшей подругой. Ты сможешь доверять мне все свои девичьи секреты. Мы будем обсуждать все новости и парней, и моду, и лак, и...» «Ты долбанулся?» «А может, ты новый... толерантной ориентации? Извини, у вас в сети столько данных, не успеваю отсортировать». «Все, заткнись. Значит так, я тебя отсюда заберу». «Ура!» «Но если ты не заткнешься...» «Все, молчу». Звук закрываемой молнии. «Ну нахрена это мне?» Запомни и запиши в свое самое надежное место. Первое. Я мужик. Второе. Я не этот, ну, третий вариант. Третье. Ты зазря не болтаешь, а только когда разрешу. Четвертое. Ты... Извини, место кончилось. Только первые три записал. Аудио, видео, рентген, стенография, комикс, посте... Третье! Из динамиков раздается шорох. Прислушиваюсь. Молчит. Так. Теперь давай инструкции, как тебя выковыривать отсюда. Спустя час я уже сидел в новом корабле. Оранжевый цилиндр с личностью я поставил на место штатного огнетушителя. Как раз крепления подошли. От него я протянул линию связи к ближайшему разъему флешки на панели. Так что моя новая личность не скучала, а активно познавала окружающий мир. Новая Камбала была кристально чиста перед законом. Ну а то, что при сканировании у полицаев выскочит мое имя с пометкой «труп», я особо не беспокоился. Отбрехаюсь. Прокладываю курс на Кубио и вылетаю со станции. Ложусь на курс. «Эй, личность!» — обращаюсь я к цилиндру. «А звать-то тебя как?» «Я еще не придумал», — отвечает мне он через бортовую сеть. «Много имен, большой выбор. Сложно». «Ну, ты пока думай. Мне на Кубио нужно». Разгон, прыжок и по привычной схеме. Выход у звезды, дозаправка, курс на следующую и прыжок по готовности. Благо тут уже совсем ничего, каких-то 5 прыгов. Хлоп и здравствуй, тронный мир. Ты скучал по мне? Я нет. Счастливо избегнув сканирования, запрашиваю добро на посадку у ближайшей к звезде станции. И, о чудо, получаю без проблем. Штатно сажусь. Тянусь отключить разъем личности от бортовой сети, как из динамиков раздается. «Выбрал!» «Что выбрал?» «Имя себе!» «И?» «Бродяга! Теперь меня зовут Бродяга!» Хочу его подколоть, типа, а как бродить-то будешь? Без рук, без ног. Но удерживаю себя. «Добро! Хорошее имя!» «Тебе правда понравилось?» «Да. А теперь третье правило». Выдергиваю штекер. «Ну что ж, впереди последнее испытание. Идентификационный контроль. Уверенно иду к таможенникам и сую им свою пилот-карту. Таможенник привычным жестом сует ее в щель считывателя своего планшета. Тот задумывается, хотя обычная идентификация занимает пару секунд, и начинает пищать. «Что-то не так, офицер?» — спрашиваю. «Извините, господин рыцарь, сбой какой-то». «А что не так?» «По данным этой шарманки», — он встряхивает планшет, — «вы умерли, 2 недели как. Извините». Я снисходительно улыбаюсь. «Да, 2 недели назад я был в раю». «Отдыхали?» — завистливо спрашивает офицер, продолжая бороться с планшетом. «Да». «А у нас тут кризис», — он вздыхает. «Перебои в энергетике даже были». «Может, база слетела?» — сочувственно спрашиваю его. «Да кто ж его знает? Черт, вообще зависло. Вы уж извините, не моя вина». Понимающе киваю. «Вас не затруднит пройти ДНК-сканирование? Извините». «Да ради бога, куда идти?» «Никуда идти не нужно. Вот тут...» — он указывает на свою стойку. «Там на столешнице небольшое углубление. Вот сюда руку любую приложите». «Пожалуйста». Отвечаю, укладывая руку в выемку. Она загорается желтым, потом синим и, наконец, зеленеет. «Все. Большое вам спасибо за помощь. И еще раз приношу вам от имени станции извинения». «Не стоит того, офицер. Я могу идти?» Он кивает и с легким поклоном открывает передо мной калитку. «Все. Я снова живой и легальный гражданин. Для всех, кроме военных. По их базам я труп. Но это и к лучшему. Не будут ко мне больше обращаться ни с предложениями, ни с претензиями. Какой с трупа спрос?» Неспешным шагом направляюсь к ближайшему бару. Надо обдумать дальнейшие шаги. И как на леди заработать, и как бродягу в кайманы интегрировать по-нормальному. И флешка жжет мне грудь под скафандром.